книги и фильмы о Бразилии. В завершении вот мой список фильмов, книг и сериалов, которые передают атмосферу Бразилии и раскрывают разные стороны ее жизни. О некоторых из них я упоминала ранее. Фильмы. «Жук», 2012 год. Фильм о легендарном капоэристе Безоуро. В нем красиво показаны сразу несколько важных для понимания страны аспектов. Рабство и тяжелый физический труд, зарождение и суть капоэйры, религия и мифология, сложившиеся на стыке христианства и африканских традиций. «Капитаны песчаных карьеров», 2011 год. Экранизация одноименного романа Жоржа Амаду 1937 года. Рассказывает о банде беспризорников Баии. Мультфильмы «Рио» 2011 и «Рио 2» 2014. О приключениях синего ара по имени Блу, который отправляется в Бразилию, чтобы найти свою пару. Фильм передает атмосферу Рио-де-Жанейро и его карнавала. «Город Бога» 2002 год. Основан на реальных событиях и рассказывает о жизни в одной из самых известных фавел Рио-де-Жанейро. Суровые реалии жизни в условиях бедности и преступности. «Центральный вокзал», 1998 год. История об отношениях между пожилой женщиной и маленьким мальчиком, которые отправляются в путешествие по Бразилии в поисках его отца. Стоит посмотреть, чтобы почувствовать атмосферу бразильских дорог, а еще осознать, что вот совсем недавно были люди, которые не умели писать. «Элитный отряд», 2007 год. О спецподразделении полиции Рио-де-Жанейро, которая борется с наркоторговцами и коррупцией. Фильм получил международное признание и премию «Золотой медведь» на Берлинском кинофестивале. «Во сколько она вернется?» 2015 год. Про социальные и классовые различия в бразильском обществе сквозь призму истории горничной, работающей в богатой семье, и ее дочери, которая приезжает жить к ней. «Грязные сердца», 2011 год. Фильм основан на реальных событиях и повествует о японской иммиграции в Бразилию после Второй мировой войны и конфликте внутри японской общины. Мультфильм «Три кабальеро», 1944 год. Микки, Дональд и Гуфи путешествуют по Латинской Америке, в том числе по Бразилии, где они знакомятся с местной культурой и традициями. «Черный Орфей», 1959 год. Экранизация греческого мифа, перенесенная в реальный мир карнавала в Рио-де-Жанейро. Показывает атмосферу бразильской музыки и танца. «На краю демократии», 2019 год. Документальный фильм рассказывает о современной политической ситуации в Бразилии, включая политические скандалы, коррупцию и социальные проблемы. «Песочный дом», 2005 год. Драма про женщину, оставшуюся без мужа и вынужденную выживать в пустыне. Смотреть, чтобы сложилось впечатление о северо-востоке Бразилии. «Город женщин», 2005 год. О жизни группы женщин, живущих в Рио, об их стремлениях, мечтах и проблемах. Сериалы. «Самое прекрасное», 2019 год. Можно не смотреть целиком, даже несколько серий передают атмосферу красивых 1950-х, разницу между Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро, изменение положения женщин в обществе, отношение к темнокожим. А еще там красиво показано празднование Нового года на пляже в белой одежде. Богиня Яманджа предстает как символ возрастающей женской силы, признания в обществе и постепенного обретения прав. «Рабыня Изаура», 1976 год. Конечно, это, пожалуй, такая же частая ассоциация со словом «Бразилия», как «белые штаны» и «дикие обезьяны». «Тропический рай», 2007 год. Популярная бразильская теленовелла, которая исследует жизнь богатых и бедных в Рио-де-Жанейро. Сюжет вращается вокруг любви, предательства и семейных интриг. «Клон», 2001 год. Сериал рассказывает о научном эксперименте по клонированию и любовной истории, иллюстрирующей культурные различия между Бразилией и Марокко. «Дороги Индии», 2009 год. О жизни и любви между бразильцем и индийской женщиной, показывает различия и сходства между Бразилией и Индией. «Роковой наследник», 2008 год. О двух женщинах, бывших подругах, которые становятся заклятыми врагами. Сюжет полон интриг, мести и семейных тайн. «Зов сердца», 1996 год. Сериал о борьбе за землю и любовь на фоне сельской жизни в Бразилии. Он затрагивает темы классовых конфликтов и социальных преобразований. Книги. Художественные книги. «Капитаны песка» Жоржа Амаду, 1937 год. Про беспризорников штата Баия, улицы Сальвадора и борьбу за выживание. Жорже Амаду освещает социальные проблемы и неравенство в бразильском обществе. Рабыня Изаура. Бернардо Гимарайнш, 1875 год. Действие романа происходит в 1860-е годы, до отмены рабства еще 20 лет. Отменили его лишь через 13 лет после публикации романа. Для своего времени он был крайне прогрессивным. «Семь сестер» Люсинды Райли, 2013 год. Читать для того, чтобы влюбиться в Рио. «Город Бога» Паула Линс, 1997 год. Книга основана на реальных событиях. Линс, рожденный в одной из самых опасных и известных фавел Рио-де-Жанейро, описывает ее изнутри. Темы насилия, бедности и борьбы за выживание в городских трущобах. Перевода на русский язык пока нет, можно читать на английском или португальском. Дон Касмурру, Машадо де Ассис, 1899. Один из величайших бразильских романов, исследующих тему ревности и обмана через историю главного героя Бенто Сантьяго, известного как Дон Касмурру. Книга показывает сложность человеческих чувств и социокультурные аспекты бразильского общества конца XIX века. «Квинкас Беревода» Жорже Амадо, 1959 год. Рассказывает о Квинкасе, который после смерти становится символом свободы и бунта для своих друзей, но объектом стыда для своей семьи. Книга наполнена юмором и критикой морали. «Мастерская чудес» Жорже Амадо, 1969 год. Жизнь в Сальвадоре и конфликт между традиционной афро-бразильской культурой и современной городской жизнью. Амадо исследует вопросы идентичности и расового разнообразия. Книгоходцы Ингрид Бенгис, 2001 год. Культурные и социальные аспекты современной Бразилии через призму литературы и личных наблюдений автора. Нонфикшн книги. Краткая история Бразилии. Борис Фауста, 2013 год. Книга профессора университета Сан-Паулу. Все основные события и причины, приведшие к формированию страны такой, какая она есть сегодня. Открытие Бразилии Дарси Рибейру, 1995 год. Дарси Рибейру исследует историю и этническое многообразие здешнего народа, анализируя, как различные культурные влияния сформировали современную Бразилию. Кандомбле и афро-бразильские религии. Родни Старк, 1999 год. Глубокий анализ афро-бразильских религий, их истории, практик и воздействия на современный облик страны. Бразилия. Земля будущего. Стефан Цвейг, 1941 год. Впечатления от Бразилии. Автор подчеркивает ее потенциал и возможности как страны будущего. Книга предлагает уникальный взгляд европейского интеллектуала на местный социум. Корни бразильского народа. Жилберто Фрейре, 1933 год. Социальная и экономическая история Бразилии, роль рабства и межрасовых отношений в становлении культуры и общества.